и занять оборону. Однако, к нашей радости, генерал Мамонтов совершил здесь грубую ошибку. Ему следовало организовать оборону на том участке, куда мы шли. А он расположил свои части на широком фронте до 160 километров и в тех местах, где белые не пользовались симпатией местных жителей. Я сразу прикинул, если фронт растянут, его легко прорвать, что мы тут же и сделали. Уже через неделю, кажется, в середине марта, мы заняли Большую Мартыновку. Едва стали на привал, чтобы немного дать бойцам отдохнуть, пополниться боеприпасами, как разведка донесла, что в станице Великокняжеской находится штаб генерала Мамонтова с приданными ему 4 самолетами для ведения воздушной разведки и бомбометания. Собрал я комбригов, и стали мы решать, как нам быть. И снова одно мнение — наступать. Я и сам склонялся к этому, потому что давно собирался захватить Мамонтова в плен. Но командующий 10-й армией Александр Ильич Егоров строго предупреждал не рваться в пекло. Вы, Буденный, человек смелый, но прежде чем ринуться в бой, не забывайте, что вы не один, у вас бойцы, и за их жизнь вы в ответе. Я, разумеется, об этом помню. А тут еще обстановка сложилась не в мою пользу. От станицы Великокняжеской нас отделяла река Сал, которая вот-вот должна была выйти из берегов. Наступал самый разгар половодья, а форсировать бурную реку мы не смогли. Что делать? Опять же Семен Тимошенко вызвался со своей бригадой первым ринуться в бой. А если случится у него заминка, мы должны были помочь. «Нет», — сказал ему, — «так дело не пойдет. Нужно ударить решительно, внезапно, чтобы не дать белым опомниться, а то потом они сумеют подтянуть свежие силы, и все будет утрачено». Учитывал я и такой немаловажный фактор. Если река разольется, то она отрежет мою дивизию от ударных частей 10-й армии. И все же мы выбрали рискованный вариант. Нанести через станицу Платовскую, которую я прекрасно знал, удар на Великокняжескую. Для этого выделил такие силы. 4 кавполка и особый резервный дивизион. А бригаду Семена Тимошенко и 1 кавполк оставил в Большой Мартыновке для прикрытия своего тыла. Когда все было продумано, я послал донесение командующему армией Егорову. С нетерпением ждал ответа. Егоров одобрил мой план. И вот в ночь на 17 марта части кавдивизии выступили на Великокняжескую. А уже через 12 часов мы вошли в Платовскую. И тут отличился начальник связи кавдивизии Селезнев. Ему удалось на почте включиться в связь белых между станицей Великокняжеской и Новочеркасском. Тут на почте я узнал, что председателем войскового округа был избран генерал Сидорин. Потом Селезнев позвал меня к аппарату, и я разговаривал с дежурным офицером группы Мамонтова. Я назвал себя дежурным офицером войскового округа, и говорил якобы по поручению генерала Сидорина. Он-то и передал мне оперсводку на имя генерала Сидорина, из которой мне стало ясно, что в районе Большой Мартыновки авиаразведкой обнаружено большое скопление кавалерии красных, пытавшейся переправиться через реку Сал, но красные были частично взяты в плен, частично изрублены. Я засмеялся, взглянул на Селезнева. «Во как брешут генералу Сидорину! Значит, нас еще враг не обнаружил, и надо скорее двигаться!» Я собрался уже идти, как на пункт связи позвонил какой-то полковник из Мечетинской, где стояли белые. Я ответил ему, что у аппарата начальник группы штаба Мамонтова Кильчевский. Полковник спросил, куда ему двигаться с обозами, в Торговую или до станции Целина, и куда ему направлять молодых казаков для пополнения конной группы генерала Мамонтова. Я приказал полковнику весь боеприпас и обозы направить в Батайск, а пополнение распустить по станицам и не собирать до особого распоряжения. «Это приказ генерала Мамонтова, и вам надлежит выполнить его в точности», — строго добавил я. И тут у меня возникла мысль. А что, если связаться с дежурным офицером штаба Мамонтова? Вот бы узнать, что они думают предпринять в ближайшее время. Эта идея всецело захватила Селезнева, и он тут же наладил связь. Я назвался поручиком Рождественским из войскового округа. Такой поручик у генерала Сидорина был. Я сказал дежурному офицеру штаба Мамонтова: